Когда прокурор-криминалист областной прокуратуры Истомин после обеда вернулся на работу, возле кабинета его встретил двоюродный брат Сергеев. Истомин сразу отметил, что Сергеев чем-то сильно взволнован, поэтому, пропустив его в кабинет, закрылся изнутри и спросил, что случилось. «Задержали Демченко», — с дрожью в голосе ответил Сергеев. «Отсюда выехали два сотрудника КГБ, сейчас его допрашивают в прокуратуре Энска». «Ну все, готовься к тюрьме», — со злостью бросил Истомин в сторону брата. «Говорили же этому дураку, чтобы полностью контролировал дело, а ему, видите ли, захотелось быть начальником колонии. Почему не следил за своим другом, чтобы он никуда не рыпался и сидел начальником милиции? Дело-то вроде бы заглохло, он и расслабился. Кто знал-то, что найдут останки и пулю?» «Пуля?» — вскрикнул Истомин. «Нашли и пулю? От пистолета?» «Да, от пистолета Макарова». «Дебилы, кретины! Как можно было такой вещдок оставить?» «Нет, сейчас уже точно тюрьма. Думаешь, что этот идиот Демченко будет кого-то выгораживать? Он сейчас всех сдаст. Вечером комитетчики придут и за тобой. Но убивали же Исхахов и Эльмурзиев. Вы соучастники. Ты же сам следователь и прекрасно знаешь, что такое соучастие. Получишь столько же, сколько бы получили прямые исполнители, если бы они были живы». «Но что делать, Володя?» – растерянно пожал плечами Сергеев. «Ты же хорошо знаешь Виноградова. Позвони ему». «Виноградов умственно ограниченный следователь», – отрезал Истомин. «Он будет делать все, что скажут ему комитетчики». «Все же позвони», – просящим голосом попросил Сергеев. «Ты для него авторитете, он тебя послушается». «Все, иди отсюда», – сердито буркнул Истомин. «На всякий случай готовь сумку с вещами. Тюрьма по тебе плачет, Вася, с такими дружками-олухами». Утром к Истомину заглянул счастливо улыбающийся Сергеев и сообщил приятную новость. «Демченко ночью отпустили домой. Я поговорил с ним по телефону». «Идиот!» — воскликнул прокурор-криминалист. «Ты забыл, кто работает по этому делу? У комитетчиков все прослушивается, в том числе и твой телефон. Вот вы и наговорили себе по 15 лет». «Володя, мы разговаривали завуалированно», — виновато оправдался Сергеев. «Ничего такого лишнего по телефону не сказали». «Завуалированно, блин», — выругался прокурор. «Знаю я вашу конспирацию. Через раз прокалываетесь. И что этот кретин говорит?» «Его допрашивали до ночи. Он им сказал, что на даче гуляли впятером. Две девушки, Исхахов Руслан, Эльмурзиев Борис и он. Парились и пили водку. Он сильно опьянел, тогда Исхахов отвез его в гостиницу. Он не исключает, что из его пистолета могли убить двух девушек, поскольку по пьяни забыл свое табельное оружие в бане». «Дебил, пьянь!» — вновь выругался Истомин. «Сейчас экспертиза установит, что из его пистолета убиты девушки, тогда сразу же его арестуют. И не только его. Ты пойдешь следом». «Но экспертизу же поручат тебе», — осторожно высказался Сергеев. «Ты что, предлагаешь мне фальсифицировать результаты экспертизы?» — грозно спросил его Истомин. «Иди отсюда. Разберемся без советчиков». Как только за Сергеевым закрылась дверь, Истомин схватил трубку и заказал межгород. «Соедините с городом Энск». Вскоре зазвонил телефон, и диспетчер соединил его с Виноградовым. «Здравствуй, Арсений», — поприветствовал Истомин следователя. «Как дела? Чем занимаемся?» «Все нормально. Работаем, Владимир Капитонович». «Слушай, Арсений, у тебя в производстве имеется дело по двум пропавшим девушкам. Как там продвигается расследование? Говорят, что задержали некоего Демченко». «Да не задержали, Владимир Капитонович. Допросили и отпустили». «А почему? Нет достаточных улик?» «Улики-то имеются, пуля от Макарова. Хочу назначить экспертизу». «Давай, назначай, проверим. Еще что есть по делу?» «Череп, предположительно, одной из девушек». «Что собираешься с ним сделать?» «Хочу направить в Ленинград для идентификации черепа по прижизненным фотографиям пропавших гражданок». «Ты повремени с Ленинградом, а возьми пулю и приезжай сюда сам. Мы быстро определим, из чьего пистолета она выстрелена. Тогда в Ленинград, может быть, ничего и не надо будет отправлять». «Хорошо, завтра же вылечу». Через несколько дней из областного центра вернулся Виноградов, и Смирный узнал о том, что пуля не подлежит идентификации. «Как это не подлежит идентификации?» — воскликнул Овсянников, когда Смирный рассказал ему об этом. «Ты же сам видел, что пуля была в целостном состоянии. все борозды сохранились отлично. Нет, тут что-то нечисто. То же самое я говорил следователю Виноградову, но он стоит на своем. Не подлежит и все. Потребовал у него заключение эксперта. Он говорит, что все оставил в области. Должны отправить по почте. А почему он сам слетал в область, а не передал пулю Нарочным? Не знаю. Может быть, выехал по сопутствующим делам? Там в областной прокуратуре Сергеев, один из участников убийства. Постой, не встречался ли Виноградов с ним? Осенило Овсянникова. Тогда делу швах. Не знали тогда оперативники, что прокурор-криминалист Истомин, в чьем ведении находится баллистическая экспертиза, является двоюродным братом Сергеева. «Да этот тупой следователь Виноградов загубит дело», — в сердцах плюнул Овсянников. «Надо бы пожаловаться, чтобы у него отобрали дело». «А кому пожаловаться-то?» — усмехнулся Смирный. «Наш прокурор только о пенсии и думает, ему не до этого. Тогда в область или в Москву, в генпрокуратуру», — не унимался оперативник. «И вообще, такие дела должен расследовать центральный аппарат, поскольку тут замешаны люди при больших должностях». «Над этим подумаем», — согласился Смирный. «Теперь надежда лишь на череп». Прошло больше месяца. Смирный постоянно интересовался у Виноградова результатами экспертизы черепа неизвестного человека. Но тот уверял его, что все идет своим ходом, он ждет, когда придет из Ленинграда заключение. Однажды оперативник зашел к Виноградову, чтобы по факту убийства сторожа райпромторга повторно осмотреть вещественное доказательство в виде обреза охотничьего ружья. Следователь стал копаться в шкафу, где у него хранились улики по уголовным делам. Смирный, заглянув в шкаф из-за спины следователя, обомлел от увиденного. В шкафу валялся тот самый черный пакет с белыми полосками, во что был упакован обнаруженный на старой свалке череп. Отодвинув Виноградова в сторону, Смирный взял в руки пакет и оттуда достал череп. «Говорите, что отправили в Ленинград?» — усмехнулся оперативник. «Вы что, решили похоронить дело навсегда?» «Я закрутился, не успел еще отправить», — испуганно залепетал следователь. «Сегодня же назначу экспертизу». «Арсений Петрович, я буду жаловаться в областную прокуратуру. А если и там не примут меры, дойду до Москвы», — пригрозил оперативник. «Вы намеренно тянете время, как будто кто-то вами руководит и направляет по ложному следу». «Никто мной не руководит», — отчаянно мотнул головой следователь. «Сказал же, что сегодня же назначу экспертизу. Заела текучка, просто забыл вовремя все оформить». «Зайдите завтра, я дам вам копию постановления о назначении экспертизы и исходящий номер в Ленинград». «Завтра зайду», — пригрозил оперативник. Как только Смирный вышел из кабинета, Виноградов дрожащими руками схватил трубку телефона и заказал разговор с прокуратурой области. Когда он услышал голос Сергеева, то, забыв о конспирации, стал судорожно рассказывать о произошедшем. «Василий, ко мне приходил Смирный и случайно заметил череп. Сейчас хочет поднять скандал». «Как он увидел этот чертов череп?» «Случайно. Я ковырялся в шкафу, он и заметил». «И что теперь собираешься делать?» «Василий, я не могу этот череп дальше держать у себя. Сегодня же я отправлю его на экспертизу в Ленинград». Сергеев, ничего не ответив, бросил трубку. Посидев немного в растерянности, Виноградов резко схватил со стола бумагу, заправил в пишущую машинку и стал печатать постановление о назначении портретной экспертизы черепа неизвестного человека. На следующий день Смирный зашел к Виноградову и забрал копию постановления о назначении экспертизы и исходящий номер посылки, отправленный в ГУЗЛ. Через полгода напрасных ожиданий Смирный, заподозрив неладное, отправил запрос в ГУЗЛ за своей подписью. Вскоре он получил письмо следующего содержания. «Уважаемый Николай Васильевич, на ваше письмо сообщаем следующее. Нами проведена портретная экспертиза черепа неустановленного человека, отправленного в наш адрес следователем прокуратуры города Энска Виноградовым. Череп с наибольшей долей вероятности принадлежит гражданке Сатаровой Наталье Владимировне. Материалы экспертизы сданы в архив ГУЗЛ в связи с письмом прокурора-криминалиста Истомина В.К. Приложение «Письмо Истомина В.К.» Заведующий физико-техническим отделом ГУЗЛ Федорцев И.Г. Ничего не понимающий Смирный стал читать приложение к письму, написанное рукой Истомина. Заведующему ФТО ГУЗЛ Федорцеву И.Г. Уважаемый Игорь Георгиевич, в связи с принятием решения по делу, необходимость проведения портретной экспертизы черепа неустановленного человека отпала. Приносим свои извинения за доставленные вам хлопоты. С уважением, прокурор-криминалист В.К. Истомин. Смирный несколько раз прошелся взглядом по письму, никак не веря его содержанию. Даже в самом дурном сне он не мог предположить, что такое возможно в принципе. Оперативник не раз встречался с несправедливостью на работе, с изменой служебной присяги в корыстных интересах, с разгильдяйством и пьянством своих коллег, с нарушениями кодекса профессиональной этики советского милиционера, но то, что он сейчас прочитал, выходило за рамки всего этого негатива, присущего любому коллективу. Это было настоящее предательство интересов службы скрытым врагом, затесавшимся в рядах правоохранителей. Возмущенный, он направился к следователю Виноградову и, еле сдерживая себя, чтобы не наговорить резкостей, положил перед ним письмо Истомина. Тот взял бумагу, прочитал, повертел в руках и положил обратно на стол. «Я устал», — тяжело вздохнул он. «Мне надоело все это. Я уезжаю отсюда». «Надоело быть марионеткой у кукловода Истомина?» — жестко спросил его сыщик. «В том числе», — устало кивнул следователь. Он самым бесцеремонным образом вмешался в расследование. «Где пуля?» — прервал его на полуслове Смирный. «Дайте мне пулю, я отправлю ее на повторную экспертизу в Москву». «Нет пули», — с поникшей головой ответил Виноградов. «Куда она подевалась?» — удивленно спросил сыщик. «Пропала». «Как пропала?» «Из области отправили почтой. По пути где-то пропала». «Вы специально потеряли пулю. Вы ответите за это!» Не выдержав, крикнул оперативник, покидая кабинет следователя. Вечером Смирный позвонил Крупенко в КГБ области. Послушав возмущенный рассказ оперативника, комитетчик сообщил ошеломляющую новость. «Николай Васильевич, вы не знали, что следователь прокуратуры Сергеев и Истомин – двоюродные братья?» «Как?» – удивленно протянул Смирный. «Вот откуда ветер дует». «Да-да, оттуда», – подтвердил Крупенко. «Мы сейчас разрабатываем их, так что никаких самостоятельных действий без нашего ведома не предпринимать». С тех пор прошло более года. Однажды Смирный и Овсянников за вечерним чаем на рабочем месте вспомнили о пропавших девушках. «Комитетчики опять что-то замудрили», – усмехнулся Овсянников, обмакивая в чай печенье юбилейное. «Вечно у них там ничего не доводят до конца». «Видать, разработка ихняя не удалась», — умозаключил Смирнов. «А ведь нам же об этом не станут говорить. Сделав умное лицо, будут многозначительно молчать». «Сейчас КГБ стал как Чебурашка», — махнул рукой Овсянников. «Уши большие, а руки короткие. Толку от них. Одной прослушкой далеко не уйдешь». Действительно, КГБ переживал не лучшие дни. Советский Союз трещал по швам, престиж службы упал ниже низшего, многие профессионалы-комитетчики устремились в коммерческие структуры, некоторые ушли в банды. Впрочем, это касалось всех государственных структур, в том числе и МВД. Вскоре произойдут события, перевернувшие мир с ног на голову. И все забудут о каких-то двух безвинных душах, ставших жертвами кровавых убийц в погонах. Видя всю эту картину, неуловимый маньяк-убийца с хищной ухмылкой в очередной раз повторил: «Щеглы, куда вам до меня?»